Урок первый. Задание 29. Завтра я еду в Минск. Ты полетишь на самолете? Нет, я поеду на поезде. Я боюсь летать, да и билеты стоят дорого. Когда тебе можно позвонить? Звони вечером, но не поздно, потому что в 10 я ложусь спать. Сколько лет, сколько зим. Да, давно мы не виделись. А я тебя сразу узнал. Ты совсем не изменился.